Хм, однако, почему у меня мурашки по коже? Тут же не холодно, а впрочем, ладно, все намеченные планы выполнил, так что я, вполне себе, свободен, а Кодобби с одним носком, апчхи, вот же тупая пыльца, какого хрена, чихнув, мне пришлось протереть глаза футболкой, потому что они прослезились, я перестал обращать на это внимание и решил переключиться, хм, таки ванпис прогрузился, вот что люблю на этом сайте, так это то, что тут есть функция непрерывного просмотра, то есть можно выбрать некоторое количество серий и они объединятся в одну. Условно, если выбрать, допустим, 12 серий, то они будут как один фильм на час и 4. Это удобно, когда нужно полностью прогрузить фильм, чтобы во время просмотра он не зависал. Безусловно, можно и скачать само аниме. Угу, каждую серию One Piece. Их же там около 7 с хвостиком тысяч. А эта функция позволяет не скачивать, а просто смотреть. Тут мой взгляд пал на часы, я удивился, вот казалось бы, ничего еще сделать не успел, а время уже 16:42, и когда только жить, когда время так летит, хм, не буду голову забивать такими мыслями, все равно от них толку никакого не будет. Я решил передислоцироваться ближе к своей тумбочке, открыв нижнюю полку, я достал оттуда чашку, я поставил ее сверху тумбы, открыв пачку, пересыпал содержимое в чашку, взял жменьку попкорна и положил в рот. Попутно с пережевыванием, я захотел выбросить пустую пачку в мусорку, которая находилась возле выхода, с левой стороны. Отправившись по намеченному пути, я задумался, смяв пакет левой рукой, я вдруг скривился от боли, совершенно позабыв о том, что руку-то мне повредили. После этого действия, я сам того не желая сделал вдох и закашлялся. Чертова маленькая шелуха, от зерна кукурузы, зацепилась за дальнюю часть языка, чуть ниже той висюльки, которая направляет пищу в нужное горло. Черт, никак не убрать. Когда я думал, что мои проблемы сейчас в самом разгаре, я и не предполагал, что может быть и хуже. Оказалось, может. Пыльца, оказавшаяся в носу, вызвала чих. Но я не мог нормально чихнуть, рот был закрыт. Я попытался сдержать его, но не смог. Этот чих был столь сильным, что меня аж оглушило. Я едва мог на ногах держаться, я чувствовал, что что-то не так, словно кровь хлещет, я ничего не слышал, я видел размыто, глаза слезятся. Пытаясь пройти вперед, я внезапно поскользнулся на мыльной воде, разлитой мною ранее, я упал на кафель, я чувствую холодный и мокрый пол, я ударился головой, но все еще в сознании, глаза режет светом, я пытаюсь вдохнуть кислорода, но в легких ощущаю жидкость. Кровь, откуда, из-за чиха, бред же, не верю, я, умру, я не хочу умирать, я ведь даже не жил, свет вновь резанул по глазам, Света, я ведь не поговорил со Святославой, прости, похоже, другого раза не будет, а еще, я лежал на полу в воде и пене с кровью, из раны на голове, я ощущал себя невероятно спокойно, хотя долю секунды назад не желал умирать, смерть тянула меня в свои объятия, еще я умру девственником, и даже не получу статус архимага, как завещал Цукуне Аона, ведь не дожил до тех лет. Время на часах 16:44. Появись сейчас в палате кто-либо, его глазам предстало бы ужасающее зрелище. Посередине комнаты лежало тело парня, темные волосы которого сейчас были слипшимися из-за алой жидкости. Он лежал на полу в крови и мыльных пузырях, которые образованы из пены. С левой от входа стороны, можно было увидеть пустое пластмассовое ведро, которая валялась на полу. Возле этого ведра лежал черный провод, который отошел от лампочки. Он едва касался воды, которая была разлита на полу, но он не искрил, так как подачи тока не было. С правой стороны от входа был установлен телевизор, который был подключен к серебристому ноутбуку. На телевизоре было прогружено видео. Однако, спустя пару секунд, экран начал темнеть. Ноутбук ушел в спящий режим и заблокировался, перестав передавать изображение на телевизор. Дверь в палату была прикрыта. Войдет ли в нее кто-то в следующую секунду или нет, парня больше не волновало, не могло волновать. Повествование от лица уверенной Святославы Вячеславовны. ПФУ. Я вновь попыталась сдуть в сторону этот чертов локон волос, который так и норовит попасть то в глаза, то в рот. Вот ведь, руки заняты, не убрать, сколько пыталась сдуть, так он тоже не сдувается, а мне еще по лестнице топать и топать, практически 60 ступеней прошла, а лестница не кончается, да чтоб эту больницу и этот поганый кафель, приходится не только подниматься, но и смотреть за тем, как подниматься, а то и упасть можно. Потому и занята одна рука, в другой же, ну, там пакетик с фруктиками, такс, апельсинки, чек, яблоки, чек, банан, чек, киви и клубничка, чек, виноград. Винограда нет, ха-а, ладно, пофиг, этого тоже более чем достаточно. Руки-то ладно, но ведь я и портфель забила практически до отказа, а он-то у меня не маленький. В нем-то и самое главное, то, из-за чего я весь день по городу скакала, как ужаленная, конкретно, подарочки. Однако это не сейчас, а потому, это нужно спрятать. Хорошо же, что я с дядей Федором договорилась заранее и смогу упрятать все в его палате, в шкаф. Наконец, эта лестница кончилась. Как же у меня болят плечи, да и спина немного вспотела, из-за соприкосновения с рюкзаком. Да уж, даже боюсь представить, какой дискомфорт чувствуют девушки с огромной грудью. Да у них плечи, наверное, стальные, такое на себе таскать каждый день, а спать как, они же постоянно давят и перекатываются ХМ, к ним сложно подобрать лифчик. О, а еще, они ведь постоянно потеют. БРР, фу, не то что мои родненькие, угу, единичка плюс. Ну же, растите, пожалуйста, а то непропорционально выходит. Талия, хорошая, попка, тоже ух, какая, но блин, рост и грудь подкачали. Так, меня не в ту степь занесло. Мне сейчас нужно по-быренькому добраться до, блин, я не помню, какая точно палата, 363 я или 364 я. А ладно, на месте разберемся. Ну-с, я таки дошла. Проверим 363-ю. Тук-тук, дядь Федь, вы тут? Я постучала и уточнила, кого я ищу. Мне ответил, немного хриповатый, грубый, мужской голос. Таких здесь нет. Сказал это, противный на вид, дед. У него немного кривое лицо, из-за морщин, потрескавшиеся губы, маленький рост. У него немного непропорциональные руки и седые, кудрявые волосы. По акценту, я сразу поняла, еврей. Как именно я смогла это распознать, по одной его фразе, я не знаю. Но я все же решила спросить его, а где такие есть, не подскажите. Своеобразно уточнила я, у него из-за этого, почему-то, нахмурился лоб. В соседней, 364 и краткое, ответил я этой девчонке, а сам подумал, не та ли эта девчонка, которая к ублюдку таскается, и почему постоянно именно мою палату оскверняют своим присутствием подобные людишки. А, спасибо, я, пожалуй, пойду, быстро проговорила я и, прямо-таки, выбежала из палаты. Неприятный тип, подумала я, как только оказалась за дверью. Злой он какой-то. Впрочем, нужная мне палата прямо тут, спустя, буквально, 3 метра. Я вновь постучала и, на этот раз, вошла без слов. В палате никого не оказалось. Я пожала плечами и, сняв это отягощение со своей спины, положила портфель в нижнюю часть шкафа. Как только я его сняла, я прямо-таки растаяла от расслабления мышц. Правда, на их замену, я почувствовала, как гудят ноги. Итого, 37993 шага. Да мне такими темпами, есть придется еще больше, чем обычно. Это же сколько калорий сожглось. Да я и так маленькая, чуть ли ветер не сносит, а так вообще, снесут и не заметит. Уху, пожалуй, я присяду. Тут была кроватка неподалеку. Угу, была, а теперь я на ней, вместе с пакетом фруктов. Их, к слову, не сказать, чтобы много. Однако они разные и весят они прилично. Так, хорош отдыхать, а то все пройдет, даже не начавшись. На улице и так темнеет быстро, осень все-таки. Хотя, сегодня удача явно на моей стороне. Чего только стоит то, что сегодня приемные часы куда дольше, чем обычно. С чем это связано, я не знаю, но тем не менее. Но даже так, они все равно конечны. Мысленно подумала я, посмотрев на часы, 19:34. Я опомнилась, собралась с мыслями, и встала с мягкой кроватки, сразу почувствовав ноющие мышцы ног. Ой, я, кажется, слишком резко встала, аж давление подскочило. Да, сказала я, вновь вставая с кроватки, ибо когда в глазах потемнело, я сразу же вернулась в положение сидя, чтобы не упасть. ХМ, не потому ли это, что я сегодня ела всего ничего, а потратила дофига калорий? Такс, ладно, чем раньше начну, тем раньше буду кушать. На этой мысли, я побрела к выходу из палаты. Вновь бредя по этим белым коридорам, у меня закралось странное ощущение, словно в животе что-то давит, но, это скорее, не физически, а блин, сложно объяснить, как будто волнение, что ли. ПФ, с чего бы, не став особо цепляться за эти ощущения, Я отправилась вперед. Зачем заставлять ждать? Правда. Итак, я практически у палаты. Ху-у, сейчас восстановлю дыхание и войду. Хм, может какую-нибудь экстравагантную фразу вкинуть, так сказать, для дезориентации? Ха-ха, так и сделаю. Ху-у, ну все, открываю. Сначала выдохнула, а затем вобрала в себя побольше воздуха. Протянув руку к двери, я позитивно и громко объявила о своем присутствии. Ну как там поживает твой король Хакак, среди пиратов Семи морей, проживающий на дне Небесного океана во благо бесконечного лета? Вкинула я этот бред, а моя улыбчивая мордашка даже не удосужилась открыть мои глаза. Однако, когда я не услышала никакой реакции на мое фееричное вхождение, я даже как-то сбилась с настроя. Только я хотела что-то выпалить, как все-таки открыла свои глаза. Меня пробили мурашки, в горле образовался ком, по лицу прошелся холод. Я явственно почувствовала, как сжались мои зрачки, а сердцебиение усилилось многократно. В темной палате, часть света, в которую попадала сквозь открытую мною дверь, я увидела блеск этого света от пола, он отразился от крови на полу. Конец повествования. Жека, Жека, твою мать, Жека. Разнесся эмоциональный, истеричный вскрик от девушки, что, совершенно не обращая ни на что внимания, бросила на пол пакет, из которого выпала парочка фруктов, и побежала к телу парня. Ее прерывистое дыхание и дрожащие руки показывали, что состояние девушки далеко от нормального. Она коснулась лежащего на полу парня и резко отдернула свою руку. «Ха, холодный, вашу ж мать, сколько он тут лежит!» Начала выходить девушка из себя, медленно переходя в состояние истерики, совершенно не заботясь о том, что ее колени находились в розоватой воде. Склонившись над телом Евгения, Святослава не смогла сдержаться и начала рыдать. Более она не произнесла ни слова, вместо них были лишь приглушенные всхлипы. А как иначе? Ведь единственный человек, который знал о ней практически все, помогал как мог и поддерживал ее, сейчас лежал на полу, в луже собственной крови, и не подавал даже признаков жизни. Как она может принять то, что потеряла этого человека раз и навсегда? В столь гнетущей обстановке раздались приближающиеся шаги нескольких человек, привлеченных вскриком. Дверь в палату отворилась, чуть ли не до упора в стену, и в палату первой вошла медсестра, что хотела узнать, что происходит, однако увидев ситуацию, она резко ускорилась, направляясь к девушке, не обращая внимания на плохое освещение. Двое же других очевидцев, что вошли чуть позже, оказались уже знакомыми нам лицами. Федор Иванович и дневной санитар, который остановил драку Романова. Пока Вими встал как вкопанный, санитар оказался более стойким к развернувшейся сцене и решил включить свет, чтобы развеять вечернюю темноту палаты и лучше засвидетельствовать происходящую картину. Нажав на выключатель, ожидаемого включения света не произошло. Вместо этого, девушка, склонившаяся над телом, затряслась в судорогах. Ее ноги, находившиеся в воде, стали отличным проводником электрического тока. Она прочувствовала на себе всю прелесть линейного напряжения. Черный провод от, столь ненавистный хозяином палаты, лампочки начал запитывать, разлитую до этого, воду. Девушка не смогла бы самостоятельно описать всю гамму ощущений, которую она получила от удара током, по крайней мере цензурными словами. Ай, краткая блядь, как же больно, я даже вздохнуть не могу, не то что кричать, тело не слушается. Было в мыслях святы, пока, наконец, санитар не додумался вырубить выключатель. Когда девушка перестала биться в конвульсиях, она бессознательно упала на Евгения. Александра, та самая медсестра, которая тоже участвовала в организации операции под кодовым названием ДНЮХА, теперь кинулась и к пострадавшей, протягивая к ней руку и щупая пульс. Выругавшись про себя, из-за того, что не почувствовала сердцебиение, резко зыркнула на санитара, в приказном тоне, отправляя его за помощью. Примечание к части. В общем, как завещал бензонапильная циркулярка, HTTPS и MagisAppGGL в DPHTCP9KB7, насколько кишимота, по шкале от 0 до 10, я смог повторить слив главного героя. «Прости, моя милая Джульетта, я убил твоего Ромео, а еще прости, что ты так и не покушала, такого натерпелось на голодный желудок». Такс, подведу итоги сего затянувшегося пролога. По моим ощущениям, глава вышла сопливой, что ли, хотя в целом, думаю, неплохо. Hasta luego, amigos. Я прощаюсь, не снимая шляпы. Глава 4. Последствия. Примечание к части. Ахайо, мои фриенцы. Ох, мальчики и девочки, глава, по моему субъективному, а главное всенепременно правильному мнению, улетная. Я прям за нее горжусь. Прямо-таки мое детище. Апшки на песню принадлежат. Пирокинесис, богиня мечей. Крик срывается с клыков. Она примальный бог, явившийся за звуками клинков. И кто пережил замес с богиней мечей? Героями считались в эпоху древних королевств. Но те времена ушли. Культурный слой, наращивая жир, скрывает башен высоченных этажей. Человечество следы кончались на материке. Цивилизации тут нет и войн не видано нигде. А потому, не выходя на свет, она спала на своем капище 16 тысяч лет. Но заголосят теперь они, молчавшие клинки, они разбужены солдатами империи. Ох ты ж мать твою, как-то странно я себя ощущаю. Хотя ощущаю это слишком сильно сказано. Я нифига не чувствую и не вижу. Однако это не потому, что зрение резко отнялось, это вот вообще хз как понять, что со мной происходит. Вроде и страшно, и похер, и непонятно ничего, и похер, и понимаю, что что-то не так, а что именно, хз, и даже на это похер такое ощущение, словно и пустота, хм, что-то я не вдупляю, обычно у меня такие же ощущения бывают, когда днем посплю, а затем меня резко разбудит. Однако, я вполне себя осознаю, следовательно, это вряд ли сон. С другой же стороны, раз я не сплю, то я должен чувствовать свое тело, а так, ощущения такие же, как и когда отлежал руку, однако рука-то это не тело, его не отлежишь. Бля, бля, бля, я вспомнил, я же на этом ебучем кафеле пизданулся, причем голову расхерочил. Твою-то мать, я в коме что ли? Задалась вопросом бесформенная сущность, без особых примет. Ее бытие можно сравнить с воздухом. Вроде есть, а не видно. Чувствуешь, но не ощущаешь. Находилась эта сущность в месте, которое ей и подобает, таком же неизвестном, неощущаемом и неописуемом. Темное, но светлое пространство, глазу ни за что зацепиться, хотя глаз, как материальное понятие, здесь неуместно. Так-с, пожалуй, стоит идти по порядку. Я, вероятнее всего, сдох. Вот же ж ублюдожный старый петух. Вот взял же и накаркал, падла, т.ц. И что теперь? Ну сдох, а дальше-то что? В такую идею как ад или рай, я не верю. В незавершенные дела, а-ля неупокоенный душонка, одна штука, тоже не особо. И вот теперь и думай. Я пролетаю с мечтой любого анимешника, а к перерождение тире попадание, потому что такое действо отсутствует как класс. Или про меня забыли, или система забагалась. Ёпт, ну сидеть здесь оставшуюся вечность, мне тоже не прельщает. Открыто и беспристрастно размышляла сущность, то и дело вибрируя и не издавая даже намека на звук. Эй, ну хоть кто-нибудь вернее что-нибудь, ну отлагайте уже. Тут, блин, технических работ не проводит, у вас система забагала. Меня уже достало тут находиться, тут скучно и уныло. Эй, да как я и думал, в этом пространстве звуки не издаются. Эх, хм, а сколько я вообще тут располагаюсь? Хотя, сомнительно, что время здесь присутствует как понятие, скорее, это просто субъективная абстракция, чтобы не сойти с ума или же, не раствориться в этом ничто. Сильная душа, противящаяся анализу естества, немедленно прекратить сопротивление процессу калькуляции, во избежание ошибок. Прогремело у меня в голове, поняв, что обращаются ко мне, я наоборот, не понимая, как я сопротивлялся, начал усиленно пытаться что-то делать, и... Кажется, на что-то я влиял. Как я это понял? Ну как сказать, то пространство, где я был до этого, сменилось на что-то более приближенное и осмысленное, то есть хуа, как сложно понять, а уж тем более проанализировать. Так, смоделирую ситуацию с самого начала. Я, Евгений Романов, а отчество, хм, ну хоть имя помню, следовательно, как личность я себя осознаю. Жизнь не задалась с самого начала, вследствие чего, я уже с детства заботился о себе сам, из-за этой самодеятельности подхватил болезнь, которая несколько похожа на астму, но пожестче будет. Затем умудрился собрать первый ноутбук, ища комплектующие на свалках, а впоследствии еще и смог выучить принципы программирования, на чем смог подзаработать первоначальный капитал. Затем сильно углубился в эту область и хм связался с криминалом. Значится, я регулировал информацию, а также иногда ломал банки и сливался множество счетов незначительные суммы, что из-за их количества вполне себе неплохо набивало мой собственный счет. Допустим, если сливать до 1000 рублей с одного счета, то для сотни счетов я мог добить около 100 тысяч деревянных какой, однако, я предприимчивый, хотя, Справедливости ради, зашибать такие суммы удалось лишь спустя долгие и бессонные ночи практики в области написания программ. ХМ, это все? Нет, вряд ли, было что-то еще ХМ. Вот, беловолосая девчонка так, во, вспомнил. Святослава, околучик света в непроглядной тьме, ладно, утрирую. Там, где она, там и аниме, мультики ПФ, Наруто Ван Лав. Такс, где аниме, там и манга, это книга с картинками, ладно, а там, где книги, там же и дед, Вими, его тоже помню. Хорошо, то, что я помню эти вещи, это значит, я сохранил как сознание, так и воспоминания. Однако это не отменяет того факта, что я до сих пор хрен пойми где. Все та же бесформенная сущность, душа, если угодно, начала приобретать относительную форму, а также, начала приобретать краски, начав условное существование. В сменившемся пространстве к душе, что в нем находилось, обратились. Духовную сущность, К2-69-93-02-36-4-C, приветствует система ПП-19-9300, также известная как проводник потерявших 19 го поколения версии 93.2.0. Моя задача отправить каждую потерянную душу коренного мира в закрепленный за ней сектор, настоятельно рекомендую не сопротивляться, в ином случае, все данные с проверяемой души могут быть утеряны и не подлежать восстановлению, что противоречит моим нейропротоколам под номером 002 и 666. По правилам, установленным в одноименных протоколах, я имею право к принудительной заморозке души на время проведения проверки духовной сущности. Потерянная душа К2-69-93-02-36-4-C, подтвердите ваше ознакомление с вводным инструктажом и коснитесь соглашения, которое проявилось перед вами, в той точке, где указана роспись. Появившееся перед моими глазами соглашение не выглядело подозрительным, вернее, как раз-таки это меня и смутило. Оно было на русском языке, я решил на свой страх и риск уточнить, у этой пипишки, М-93-2-0, я же могу задавать вопросы, потерянная душа, К2-69-93-02-36-4-S, имеет право задавать вопросы. Система ПП-19-9300 ожидает вопросы. Режим диалога активирован. Фига себе, так это не просто заскриптованная жестянка, а полноценные, как удобно. Так, следует перейти к вопросам. 93.2.0, перечисли мои права. Решил узнать я то, насколько я могу наглеть. На что получил ответ, который заставил меня вздрогнуть. Грубые слова собеседника были инициализированы не как вопрос, а как команда к действию для системы ПП-19-9300. Пользователю К2-69-93-02-36-4-С было выдано предупреждение. Пользователь не имеет права указывать этой жестянке, что делать и как делать. Текущее количество предупреждений. 1-3. При достижении предупреждений, выше дозволенных, пользователю будет выдан штраф. Система ПП-19-9300 ожидает вопросов пользователя. Чезанах, вопрос инициализирован. Обработка вопроса пользователя. Ответ. В текущий момент происходит общение пользователя К2-69-93-02-36-4 с системой ПП-19-9300. Ожидание следующего вопроса. Да, так, хочу кое-что проверить. 93.2.0. Как происходит наше общение? Уточнение пользователя. В данный момент, как я понял, я нахожусь в месте, где нет материи, а также нет звуков. Наша беседа проходит в формате вопрос пользователя, ответ системы. По уточнению пользователя, даю ответ. Система ПП-19-9300 считывает поверхностные мысли пользователя, ввиду отсутствия у пользователя мозга, вследствие чего нейронные импульсы от головного мозга не могут пройти к голосовым связкам пользователя, что означает невозможность поддерживать беседу при помощи языка. Ожидание следующего вопроса. ХМ, моя теория подтвердилась. Система, я так полагаю, сортировки душ считывала мои мысли, а так как я обдумывал это внутренним голосом, то она считала это как прямое обращение к ней. Вот за что не люблю телепатов. Могу ли я обращаться к тебе как 2.0? Если да, то какими правами я обладаю в этом месте? Пользователь К2-69-93-02-36-4-С имеет следующие права. 0. Находиться в текущем вне пространстве. 1. Задавать вопросы системе ПП-19-9300. 2. переименовывать личную систему ПП. 19-9300, условная команда. Я провожу переименование текущее название системы на желанное название системы. 3. Указать мир для перерождения. 4. Выбрать три желания, относящихся к пункту 3. Ожидание следующего вопроса. Прочитав пункты 2, 3 и 4, я охуел от жизни. Хаймэм, что-то тут нечисто, пиздежем попахивает. 2.0. Касательно пункта 2, я так полагаю, что личная система означает, что для каждой потерянной души создается отдельная система, которая с ней будет от начала и до конца. Вопрос инициализирован. Ответ. Размышления пользователя похвальны даже с учетом отсутствия головного мозга. Однако верны они лишь наполовину. Касательно последней части вопроса. Система ПП 19-9300 будет с пользователем к 2.69.93.02.3.6.4 с до его конца. В случае прекращения существования данных души пользователя, система, записанная в качестве надстройки души, будет также стерта. Ожидание следующего вопроса. Как ты бесишь своими подъебами? Это моя прерогатива. Я провожу переименование системы ПП 19-9300 на сучка Ирис. ХМ. Довольно мелочно с моей стороны, но теперь само обращение к тебе будет от меня подъебом. Пользователю выдано предупреждение. Недопустимое слово в наименовании системы. Список запрещенных слов смотреть ниже. Развернуть список. Текущее количество предупреждений. 2-3. При достижении предупреждений выше дозволенных, пользователю будет выдан штраф. Переименование системы произошло успешно. Запрещенное слово было удалено. Текущее именование системы. Эйрис. Сменить наименование системы больше одного раза не представляется возможным. Ожидание следующего вопроса. Вот же ж, зараза стервозная. ТЦ, ладно, плевать. Эйрис, касательно пунктов 3 и 4. Я же правильно понимаю, что пункт 4 это подпункт 3 го-пункта. Если это так, то почему 4 и краткий пункт выделен отдельно, а не, например, 3.1? Вопросы инициализированы. Идет подборка слов, необходимых для того, чтобы до пользователя все дошло с первого раза и не пришлось разжевывать. Подборка прошла успешно. Ответ системы Ирис. 4 пункт прав пользователя к 2.69.93.02.3.6.4 сгласит. Выбрать три желания, относящихся к пункту 3, это означает, что пункт 4 всего лишь относится к пункту 3, но сам он является независимым. В противном случае, выбранные пользователем желания были бы действительны лишь в выбранном мире, что противоречит принятому соглашению о потерянных душах. Конкретно пункту 2.1.2, который гласит, система не имеет права ограничивать потерянные души одним и только одним выбранным миром. Ожидание следующего вопроса. ХМ, даже так, значит, даже вне человеческого правления есть бюрократия? Соглашение о потерянных душах, да, дожил. Эйрис, какая условная команда для выбора мира перерождения? Ответ. Условная команда для пользователя к 2.69.93.02.3.6.4.S. А лунная призма, дай мне силы, чтобы я могла выбрать мир для перерождения. Это су. Эйрис издевается. ТЦ. Плевать. А лунная призма, дай мне сил, чтобы я мог выбрать мир перерождения. Да чтоб я еще раз подобное произнес. Мерзавка, я это запомню. Ну и хрен ли нихера не произошло. Вопрос инициализирован. Обработка ответа. Ответ. Ничего не произошло, потому что пользователь не смог дословно произнести ключ-фразу. Рекомендация системы Ирис. Повторите попытку. Вот же шваль заскриптованная. ТЦ. И ведь ничего с этим не сделаешь. Доверить выбрать мир этой. Да уж проще будет самоликвидироваться. ХМ. Хуа. Слушай внимательно, Ирис. А лунная призма, дай мне силы, чтобы я могла выбрать мир для перерождения. Буква в букву произнес я эту провокационную фразу. Пользователю к 2.69.93.02.3.6.4 было выдано предупреждение. Пользователь к 2.69.93.02.3.6.4 не имеет права указывать системе Ирис, что делать и как делать. Текущее количество предупреждений. 3.3. Внимание, пользователь. У вас достигнуто максимальное количество предупреждений. Еще одно предупреждение, и пользователю к 2.69.93.02.3.6.4 будет выдан штраф. Рекомендация системы Ирис. Следите-ка за языком, ибо штраф пользователю очень не понравится. Ключ фраза активирована. Выберите мир для перерождения. Если не знаете, какой мир выбрать, можете развернуть наш каталог миров. Развернуть каталог миров? Твою мать. Да я по лезвию ножа херачу. Как я получил 3 предупреждения? Я же нихера не сделал. Эйрис, я выбираю мир Наруто. Уточнение пользователя. Конкретно мир Наруто, не Боруто, не что-либо еще. Мир Наруто, манга или аниме без разницы, желательно канон, пожалуйста. Подтвердите мир перерождения, нажав на соглашение на роспись. Могла бы ты, Эйрис, поставить подтверждение в режим ожидания? Можешь поведать, почему для потерянных душ такие плюшки? Что такое в твоем понимании потерянная душа? Ожидание подтверждения соглашения. Вопросы инициализированы. Подборка слов. Проведение аналогий. Проверка базы данных пользователя. Уточнение текущих разрешений. Проверка нейропротоколов. Ответ. Термин «потерянная душа» был присвоен еще в нулевом цикле первой душе, что была утеряна по воле случая или ошибки сортировочного сектора душ. Потерянная душа относится к редкому явлению, означающему ошибку в системе сортировки душ. Обычные признаки потерянной души – непрохождение анализа естества, сопротивление процессу калькуляций, сохранение всех текущих данных души, в том числе воспоминаний, частичных полных, самоосознания, матрицы личности, а также сохранение формы и цвета во внепространстве. Так называемые плюшки для потерянных душ обусловлены тем, что они своим существованием помогают устранять ошибки в системах сортировки душ. Благодаря их помощи, по большей части несознательной, они удостаиваются некоторых преимуществ в начале своего существования. Ожидание следующего вопроса. Фига себе, относительно справедливо, однако, Эйрис, погоди, уточнение пользователя. Погоди, это не указание к действию, это речевой оборот с моей стороны, ну мало ли, вдруг еще бы одно предупреждение схлопотал. Так вот, получается ли, что каждый попаданец или перерожденец, о которых так часто упоминают в моем мире происхождения, это потерянные души? Ты же ведь говоришь, что ошибки сортировочного и сектора происходят редко. Как так? Вопрос инициализирован. Ответ. Перерожденец-попаданец не равно потерянная душа. Так называемые попаданцы – это не что иное, как проявление правильной работы сортировочного сектора. В текущем секторе души, прибывшие из коренного мира, не могут отправиться переродиться в том же мире, где они умерли, то есть, простыми словами, коренной мир – это основной мир, откуда души зарождаются для последующих миров. Условный фундамент. Попаданцы – это всего-навсего существа, сохранившие предыдущие данные в своей душе. Уф, нихера не понял. Эйрис, ты говоришь сектор, что это значит? Что такое сектор? Вопрос обрабатывается. Вопрос инициализирован. Проверка разрешений. Ошибка. Ответ. Мои нейропротоколы под номером 42 и 993 запрещают отвечать на поставленный вопрос. В одноименных протоколах прописан лимит вопросов после провокационного запроса пользователя. Лимит вопросов исчерпан. По четвертому пункту, прав пользователя к 2.69.93.02.3.6.4.S, он имеет право выбрать 3 желания преимущества, а затем он обязан отправиться в выбранный им мир. Более, пользователь не имеет права задерживаться в текущем внепространстве. По прошествии 600 миллионов тактов, пользователь к 2.69.93.02.3.6.4 будет принудительно отправлен в выбранный им мир. Настоятельно рекомендую поторопиться, иначе выбрать преимущество удастся лишь в другом таком внепространстве. Примечание системы Эйрис. Вероятность такого исхода событий равна 0. Твою мать, какого? Плевать. ХМ, один такт равен 100 наносекунд в одной секунде, 10 миллионов тактов. 600 миллионов поделить на 10 миллионов отнять 7 нулей, твою мать. 60 секунд, у меня меньше минуты. Бля, че взять-то? Итак, преимущество говоришь, значит всесилия не пожелать, ибо это дисбаланс. Если представить это как игру, реальную правда, но игру, то я бы хотел прогресс. Конкретно, я терпеть не могу ограничения. В играх как происходит, если взял хиллера или мага, ты не попрешься в авангард, а будешь саппортить из-за спины своих танков. Следовательно, если ты саппорт и у тебя не осталось танков, то ты легкая добыча. Отсюда следует, что можно попробовать взять 2 класса или более, например хиллер и танк. Однако, по правилам мошек, специализированные бойцы, при равных условиях времени, всегда сильнее тех, кто выбрал мультиспециализацию. Однако, с другой стороны, если универсалу дать время на развитие, то в перспективе он станет разносить, следовательно, потенциальная имба. Итачи, маленький бесшумный ассасин. Эйрис, Первое мое желание-преимущество. Я хочу безграничный потенциал. Пожалуй, уточню. Я хочу, чтобы я мог развить любой навык, вне зависимости от условий, которые накладываются на оригинальных пользователей. Проверка запроса пользователя. Проверка желания на допустимость. Желание допустимо. Желание под номером 1 разрешено. Выберите второе преимущество. До перерождения осталось 250 миллионов тактов. Рекомендация. Поторопитесь. Всего 25 секунд. Фак. Чтобы еще добавить. Если так подумать, то раз я попаду в канон, то я должен вспомнить все детали, в том числе и филлеры. Вдруг они тоже учтены. Эйрис, второе мое желание. Я хочу обладать абсолютной памятью, как у компьютера. Вот только хочу уточнить, чтобы не было ограничения на количество информации, которую я могу использовать и запоминать. Проверка запроса пользователя. Проверка желания на допустимость. Желание допустимо. Желание под номером 2 разрешено. Выберите третье преимущество. До перерождения осталось 50 миллионов тактов. Примечание системы Эйрис. До автоматического подтверждения соглашения осталось 5 секунд. Рекомендую подумать, причем побыстрее. Третье желание. Диалектос. Хочу не ограничиваться в языках и письменностях. Практически мгновенно я подумал об этом и нажал на соглашение сам. Третье желание допустимо. Все преимущества выданы. Удачного пути. CRE0R. CRE0R. Крит. Ошибка. P0-100-0-NHE вмешатель STB-0. Критическая. Ошибка. Постороннее вмешательство в систем. Ох, как же мне херово опять, где я. Темно, глаза не открыть. Вдохнуть не могу. Здесь тепло. Странно, погоди. Стоять. Тепло. Я чувствую хоть что-то. Я больше не в том месте. Но тогда где? Ух, бля. Как холодно. Ай, как больно. Че за нах? Вдох. Я чувствую воздух. Я дышу. Стоп. Почему мои глаза словно слипшиеся? Мои глаза. Они потеряли четкость. Я едва могу различать цветные пятна. Да что, мать ва, сука. Кто бы что ни делал, прекратите. Я ща блевану. Мир перед глазами крутится, нихер меня кидать. Да я же, блять, не мячик, сука. Меня о таком не предупреждали. Последняя фраза, которая крутилась у меня на языке, перед тем, как я отключился. В последующее время, я просыпался еще несколько раз, чтобы потом снова отрубаться. 10 минутами ранее, темная хижина, где-то в лесу, более не пустовала. Сегодня, 10 октября, здесь, в неприметном здании посередине леса, было необычайно оживленно. То тут, то там, при хорошо наметанном глазе, наблюдатель мог бы увидеть людей, в темных одеждах с белыми масками, что располагались по периметру этой хижины. Анбу были на взводе, а как иначе? Им был дан прямой приказ их Хокаге, наблюдать и защищать, старое на вид, здание. Причем, при встрече какого-либо другого неучтенного очевидца, бить на поражение, без предупреждения, буквально стоять собственной жизнью, за эту обветшалую постройку. Казалось бы, чем эта примитивная постройка могла вызвать столь бурный интерес, со стороны четвертого правителя деревни Скрытого Листа? Может быть, в ней скрывается преступник, или, быть может, там был найден тайник какого-нибудь шиноби? Нет, все было несколько сложнее. Сегодня, в стенах этого неприметного домика, должно было произойти событие, от которого зависит будущее Канахагакури Носата, а именно, рождение ребенка Минато Намикадзе, лидера Канахи. Причем здесь судьба скрытой деревни, при том, что если все пройдет неудачно, то деревню Листа ждет великое бедствие, девятихвостый демон Лис может вырваться на свободу. Если же войти внутрь и спуститься по лестнице, то можно увидеть большое помещение, которое освещено тусклым светом свеч. На кушетке, посередине комнаты, лежала девушка с красными волосами, миловидное лицо которой сейчас было искаженно в гримасе боли. Ее крики эхом разносились по комнате, совершенно не заботя старую женщину, которая сейчас была в области ее ног. Бивака Сарутоби в приказном тоне обращалась к, кричащей от боли, девушке. «Тушься, Кушина, тушься! Неужели это все, на что ты способна? А ты, Минато, не лезь мне под руку! Твое дело сейчас — сдерживать печать леса, а не головой вертеть, Таджи! Ну где ты там? Тут уже головка показалась, ТЦ! Ладно, сама справлюсь!» Раздала приказы Бивака, а после пробормотала себе под нос. Потом ты получишь выговор. Спустя некоторое время, женщина, отточенными движениями, достала на свет дитя, что сейчас было в нелицеприятных жидкостях. Из-за женской ладони, Это личинка человека начала кричать, то и дело вбирая в свои крохотные легкие, относительно, холодный и, несколько, спертый воздух подземного помещения. Небольшой, но такой долгожданный, младенец находился в руках бивака. Быстро окутав его в одеялко, женщина обернулась к родителям этого малыша. Увидев это, Минато, сдерживающий печать лиса, несколько расслабился, позволив себе теплую улыбку. Старшая акушерка клана Сарутоби сказала нынешнему Хокаге: «Сначала мать». В приказном тоне, не терпящем возражений, Минато почувствовал некоторую безнадегу, но он не отчаивался, продолжая усердно подавлять печать. Жена третьего Хокаге Конохи подошла к уставшей красноволосой девушке, что ныне может величать себя матерью. «Кушина, вот он, твой мальчик», — более ласково произнесла женщина. Образовавшиеся морщинки на ее лице выдали ее улыбку. Наруто устала, но счастливо произнесла Узумаки: «Можно его?» — хотела попросить взять его к себе, однако акушерка это пресекла на корню, словами: «Кушина, тебе нужно восстановиться, у тебя еще будет время, а я пока схожу смою с него, так сказать, остатки». Сказав это, бивака удалилась вглубь комнаты, оставив Минато и Кушину наедине. «Ты молодец, милая, сейчас я закончу с печатью и мы, наконец, отправимся домой», — радостно произнес четвертый Хокаге. Однако он вдруг посерьезнел, словно что-то почувствовал. В ту же секунду он услышал глухой удар, будто что-то уронили. Намикадзе стал вглядываться в темноту, в ту сторону, куда ушла бивака с его сыном. Во тьме он разглядел силуэт человека, а затем услышал и его голос: «Хокаге, отойди от джинчурики». Холодный голос неизвестного шиноби мог бы устрашить любого, но как Хокаге, Минато не имел права бояться, он должен был действовать по ситуации. «Я сказал, отойди от нее, или тебе плевать на жизнь этого малыша», — выйдя на свет, настаивал мужчина в белой маске, которую удалось разглядеть так же ясно, как и тела на полу, позади мужчины. Тут взгляд Минато зацепился за сверток в руке неизвестного. «Эй, Пе, подожди, успокойся, давай поговорим», — сказал Минато одно, а думал он совсем о другом. «Черт, мы же поставили барьер, как он здесь оказался? Что это за парень?» Его мысли отвлек хрип Кушины: «Печать лиса слабеет». «Говори за себя, Минато». «Я абсолютно невозмутим», — произнес масочник, подбросив свою ношу вверх, а затем бросил в этот сверток кунай. Кунай вонзился в потолок, не было видно ни свертка, ни Хокаге. «Минато все такой же быстрый, но что ты будешь делать с этим?» — намекнул он на взрывные печати внутри свертка с ребенком. Холодный голос масочника коснулся ушей Минато, действуя словно отрезвляющий фактор. Минато резко переместился к одному из своих кунаев на улице, перед хижиной. По периметру не осталось анбу, по крайней мере живых. Сбросив взрывную пеленку, он вновь переместился к другому кунаю, совершенно не заботясь о том, что взрыв разнес ту хибару в щепки, одна из которых успела вонзиться ему в правую ногу. Не обращая внимания на боль от этой царапины, Намикадзе уложил Наруто на кровать. Тот кунай, к которому он переместился, был в его доме. Оставив Наруто, Минато надел свою мантию Хокаге и отправился обратно, чтобы не дать человеку в маске достигнуть своих целей. «Да вашу машу, че за нах происходит? Меня опять только что жмыхнуло. Да так, что я каждый внутренний орган почувствовал угу, спиной. Такое ощущение, словно меня резко запустили вперед, и также резко затормозили. Эта какофония звуков и цветных пятен заставляет меня теряться и негодовать. Не знаю, долго ли это продолжалось или нет, я как-то не могу зацепиться за временный ориентир. То я сейчас тепло чувствовал, то холод, то тряску, то торможение, хотя один приятный ориентир все же был. Я смог увидеть уже привычное цветное пятно, только теперь оно было ярко-красным. Услышать я ничего внятного не смог, все так, словно уши заложило, а вот почувствовать кое-как удалось. То красное пятно излучало аромат ну, сирени, наверное. По крайней мере, этот запах я чувствовал еще когда был в палате. Цуки-чан тогда прикупила себе новые духи, пардон, туалетную воду. Так вот, этот аромат сейчас схож с теми духами. А после этого ориентира все опять завертелось. То невнятное бубнишко на языке, который схож с японским. Не сказать, что я прям хорошо знаю японский, но тем не менее, ломаный диалог вести смог бы ТЦ, опять сбился. Затем была та самая тряска органов, затем холодный как камень постамент, ну а после, я почувствовал теплую каплю на своем лице. Когда я ее почувствовал, я, с трудом, но услышал мягкий голос, на все том же языке. Из него я смог разобрать следующее: ешь много, спи, друзья, доверие, девушка, меня, запрет, деньги, мечта, прости, болтушка и все остальное не разобрал. Однако, по контексту того, что я смог разобрать, я провел единственную аналогию, как раз ту, которая мне очень не нравится. Я вспомнил, где слышал похожую последовательность слов. Их в манге говорила девушка, что для меня находится практически на вершине моего айсберга вайфу, Кушина. Эти слова она говорила, когда умирала на когте Девятихвостого, а говорила она их на Рутке. Погоди-ка, я выбрал мир Наруто, канон, блин, твою ж мать, я тормоз. Я же не сказал, что я хочу не переродиться, а попасть и причем в кого-нибудь, но только не в Наруто, идиот. Это же сколько я себе проблем создал: травля, голод, биджу, ненависть, Учихи, Акацуки, Ацуцуки, бля, мда. Так, Евгиша, спокойнее. Ну да, спокойнее, не у тебя же сверху умирают люди, что могли бы решить все проблемы, которые они же и образовали. Ну да, не у Евгиши, у Наруто. Да вот только, Евгиша теперь равно Наруто. Ху-у-у, я не плачу, это канон мне в глаз попал. Так, хватит ныть, мне нужно, сука, мой живот, мое тело, оно все горит. Ах ты ж мать твою, он че, всего лиса в меня пихает, что ли? Мне жарко, слишком горячо, я не чувствую тела ниже своего живота. Размышлял о бренности своего бытия Евгений, который ныне будет величать себя Наруто. Не выдержав запечатывания лиса, он потерял сознание. Третий сама, барьер спадает, четвертый сама погиб. Что нам делать? Довольно эмоционально произнес анбушник, слишком эмоционально для анбу. Может, он новичок? Волк, созови совет деревни. Кот, возьми Наруто и доставь его ко мне. Лис, змей, на вас уборка территории, тела Минато и Кушины временно отправьте их в морг, пока не завершится совет деревни, потом получите дополнительные распоряжения. Кот, почему еще здесь? Бывший Хокаге решил временно взять на себя полномочия, чтобы организовать шиноби, а как иначе? Все же, их нынешний правитель был убит во время нападения лиса. Прошу прощения, третий сама, но к вам это означает в резиденцию Хокаге или в клан Сарутоби? Уточнил анбушник, ожидая дополнительной информации. Именно туда, в клане Сарутоби Девятихвостый нанес меньше всего повреждений, там безопасно. Выполнять. Старческий голос Хирузина отдавал холодом, сегодняшний день не принес временному правителю ничего, кроме проблем. Хай Хокаге сама. Кот быстро отправился исполнять приказ. Эх, мда, как печально, такой молодой, а уже умер. И не говори, присмыкающийся, и не говори. Но блин, почему, зачем? Ну вот зачем он и Кушину-сан в это втянул, млекопитающее, подумай сам. А что еще ему оставалось? Четвертый сам не смог бы сдержать, КХМ, лиса. А она создала барьер, чем поставила точку в сопротивлении Девятихвостого. Изрек свою мысль змей, пытаясь донести смысл произошедшего до своего товарища. Ну я-то это и так понимаю, но ведь он как-то же его запечатал. Я думаю, если бы Минато-сан не втянул Кушину Дона, она бы смогла оклематься. Даже после извлечения Кьюби, конечно, я понимаю, что таких прецедентов не случалось, но тем не менее, Узумаки сильные, высказал лис свое предположение. Змей отрицательно покачал головой. Даже если подобное возможно, нам этого не узнать. Теория имеет место быть, но на практике подобного не происходило. Зануда, теплолюбивая, я же и говорю про это. ХМ, хоть ты и слишком пессимистичен, но я думаю, когда-нибудь такое произойдет, упрямо заявил лис. ПФ, ребенок, прокомментировал змей, наивность своего друга. Сам такой, погодь, кстати про ребенка, а ведь он-то тоже Узумаки. Как думаешь, каким он вырастет? Задумался анбу с маской лиса. Ну если он выживет, он имеет неплохой потенциал к развитию своей силы. Однако это только если судить по генам его родителей. Гениальность Намикадзе и нрав Узумаки — это было бы интересно, поразмыслив, изложил змей. ХМ, ставлю 2 миллиона рё, что он станет сильнее тебя к, ну допустим, 16 годам, заявил лис, с чертиками в глазах. Ах ты так, значит, пари, хорошо, а ты знаешь на что давить, неплохо ты меня изучил. Ставлю миллион рё и мой клинок на то, что один из моих учеников сможет его победить на пике его сил, заключил змей, слабостью которого всегда были различные пари. Эй, так нечестно, я всего на одного человека поставил, а ты на неопределенное количество, возмутился лис. Глупец, это уже твоя проблема, хотя, пожалуй, ради интереса, Я ограничу свое условие. Мой ученик победит его в диапазоне от 15 до 19 лет. МММ и да, я постараюсь, чтобы они были ровесниками. Дополнил змей. Хо-хо. А вот это уже звучит и правда. Интерес сно. Ха-ха-ха-хах. Несколько увеличил дистанцию лис, чтобы не получить от змея, за это подражание. Ну, пышномордый лисеныш, ну погоди у меня, догоню, мало не покажется. Итак, я думаю объяснять, почему созвали совет, никому не нужно. Оглядев зал, посередине которого располагался стол, за которым сейчас сидели хмурые лица глав кланов, старейшины не только, Хирузин продолжил свою мысль. Сегодня на повестке несколько важных тем, которые необходимо обсудить. Первая из них, и самая печальная, смерть четвертого Хокаге. Он отдал свою жизнь за нашу деревню. Ценой собственного благополучия, Минато защитил Коноху от нападения Кьюби. Но этим же действием, он оставил неразбериху и хаос. Вновь взор старика Сарутоби, цепко наблюдал за находившимися здесь шиноби, не стремясь разорвать эту молчаливую паузу. Понимая, к чему клонит его старый товарищ, Данзаш встрепенулся. Хирузин прав. Нам нужен новый правитель, тот, кто за Коноху готов уничтожать врагов, тот, кто мудрый и опытен в делах деревни, тот, кто обладает авторитетом, чтобы организовать шиноби. Только подобный человек сможет восстановить порядок в деревне. И я знаю одну кандидатуру. Я хочу выдвинуть. Старый шиноби также обвел своим холодным взглядом всех присутствующих. Он решил выдержать театральную паузу, чем и воспользовался следующий человек, голос которого раздался в зале. Я поддерживаю мнение Данзасана. В такое непростое время, как сейчас, нам нужен сильный лидер, кто способен выдержать бремя титула Каге. Я предлагаю переизбрать на этот пост третьего. Я считаю, он лучший кандидат на эту роль, в сложившихся обстоятельствах. Третий знает, как что устроено, он обладает авторитетом, он мудрый и опытен, как сказал Данзасан, а также, Хирузин сама помогал Минато-сану на его посту, он в курсе всех дел в деревне, что играет немаловажную роль, так как время сейчас, ресурс ограниченный, лучшей кандидатуры сейчас не сыскать, давайте проголосуем, кто за, поднимите руку, рассудил и, аргументированно, расставил все точки Шикаку. Нара очень хорошо провел пиар-компанию Хирузина, настолько хорошо, что Данза очень злобно кинул на него взгляд. Этот Нара, да какого что он на себе возомнил, это был мой момент триумфа, я должен стать Хокаге, пронеслось в перебинтованной голове Шимуры. Он хотел предложить себя на эту роль пока не поздно, но он опоздал. Практически единогласно, все главы поддержали Хирузина. Единственный, кто не поднял руку, это был сам Данза. Что же, раз так, то я принимаю титул Хокаге, снова. Теперь же, другая такая же важная тема, Наруто, ребенок Минато и Кушины, он же новый Джинчурики Кьюби, какие будут предложения, задал вопрос переизбранный Хокаге, смотря на присутствующих шиноби. Лис, значит, я предлагаю убить его, тогда ведь и этот чертов лис подохнет, высказавшийся шиноби, осмотрел каждого, желая увидеть одобрение своего предложения, исключено, Наруто не девятихвостый, Наруто, в первую очередь, сын Минато и Кушины, я как глава клана Учиха, не могу допустить того, чтобы ребенка моих друзей убили. Хокаге сама, позволите ли вы взять Наруто под опеку клана Учиха, как желание отблагодарить Минато за спасение Конохи? Обратился Фугаку с, не присущей ему, интонацией просьбы. Хирузин промолчал, размышляя. В этот момент встрял Данза. Оружие деревни нельзя отдавать кому-либо из кланов, это создаст дисбаланс сил в Конохе. Тем более, клану Учиха, резко заявил Шимура. Что значит тем более, клану Учиха? С напускным спокойствием, подобающим главе клана, Фугаку задал вопрос. Что вы хотите этим сказать? Как раз таки то, о чем вы думаете. Выплюнул Данза эти слова. Что вы можете сказать на тот счет, что в глазах Кьюби, во время нападения, был ясно засвидетельствован шаринган клана Учиха? Услышав вопрос, Фугаку закусил губу. Действительно, пусть клан Учиха и не действовал на поле боя активно, Учихи помогали гражданским добираться до убежища, но даже так, сам Фугаку смог увидеть шаринган в глазах лиса. Фугаку самого очень напрягал этот факт, а что более важно, чей это был шаринган, раз его мощи хватило, чтобы подчинить сильнейшего хвостатого. Я не знаю, чей это был шаринган, но я могу заверить, что никто из моего клана не предавал ни деревню, ни Хокаге. Тем не менее, я продолжал давить старик со шрамом на подбородке, однако его перебили приказным тоном. «Данза, Фугаку, сейчас не то время, чтобы спорить между собой. Еще какие будут предложения насчет Наруто?» Холодно прервал их спич Хирузин. Фугаку же прикрыл свои глаза. Он понимал, что после того, что сказал Данза, ни ему, ни всему клану Учиха не получить опеку над малышом Узумаки. «Раз такое дело, то я могу кое-что предложить», — начал говорить Хьюго Хиаши. «Как насчет того, чтобы скрыть от общественности факт того, что у Минато остался ребенок и то, что он Джинчурики? Это должно его обезопасить. А уже потом, когда у него начнет развиваться и укрепляться система циркуляции чакры, обучить его ремеслу шиноби и управлению чакрой биджу. В таком случае, у деревни появится не просто шиноби с чакрой леса, а полноценный Джинчурики, освоивший силу своего биджу. Тогда деревня получит сильную боевую единицу». После высказанной мысли главы белоглазых образовалась тишина, означающая размышление. Каждый усваивал полученную информацию, и чего таить, рассчитывал получить с этого выгоду для себя и своего клана. «Я как глава клана, специализирующегося на контроле и управлении чакрой, могу взять этого паренька под свою опеку. Я смогу обучить его для деревни», — высказал оставшуюся часть своего плана Хиаши. Однако Данза бдит. Он метко подметил: только что говорили про то, что отдавать оружие в руки какого-либо клана чревато. Поэтому, я как старейшина Конохи, готов сам взять шефство над Джинчурики. Я в корне Анбу выращу из него достойное оружие, оружие, что будет верно служить на благо деревни. Наконец озвучил Дан за свою позицию. Говорить о том, что его кто-то поддержал, не приходится. Смотря на ситуацию, Хирузин принял решение. «Нет, Данза, я знаю твои методы обучения, а потому корень Анбу не для Наруто. Я принял решение. Я выделю для Наруто несколько Анбу, что будут с ним все время и будут его защищать. Также, в целях безопасности, я оглашу для жителей, что, официально, ребенок Минато Намикадзи погиб во время нападения леса. И еще, я же думаю, все присутствующие понимают, что необходимо держать в тайне то, кто является носителем леса». Холодом отдавал не только голос теперешнего Хокаге, но и его взгляд, блуждающий от лица к лицу, задержавшись лишь на Данза, чуть дольше, чем на всех остальных. «Раз возражений нет, то я хотел бы обсудить еще несколько тем, касающихся деревни. Что же, на сегодня все», — устало проговорил Хирузин. «Совет окончен, все свободны». После слов нынешнего Хокаге все начали собираться и выходить из зала проведения собраний. «Ах да, Инаичи, я попрошу тебя задержаться». Услышав его, блондин в темном одеянии остановился и подавил вздох. На этом совете их мурыжили добрые часов 15, и это при том, что никто из них не отдыхал за прошедшие сутки, а теперь ему еще и не дают отправиться в кроватку на покой. Опять, скрыв раздражение, талантливый представитель клана Яманака повернул голову к Сарутоби. Он посмотрел на него с вопросом в глазах. Да, ему не хочется тратить силы на разговор, он научился этому, немому диалогу, у одного своего товарища из клана Нара. Тот тоже не особо любил тратить силы, когда их можно было сэкономить, самый что ни на есть, Нара. Хирузин произнес следующее, когда убедился, что все вышли из кабинета и они остались наедине. «Инаичи, у меня к тебе задание, по твоей специализации. Я думаю, ты понимаешь, о чем я хочу тебя попросить, верно?» — направил свой взгляд на блондина Хирузин. Инаичи вновь подавил вздох. Конечно, он же не дурак, он понимает, что от него хотят, где и когда. Максимально экономя энергию, Яманака уточнил у своего Каге. «Пойдем, прогуляемся», — предложил вместо ответа старый шиноби. Инаичи ничего не оставалось, он кивнул и отправился за профессором шиноби. Так вот он какой, Наруто-кун. Он довольно похож на Минато. Чуть меньше 20 лет и он будет его полной копией, тогда станет куда сложнее скрывать его происхождение. Хокаге сама, что будет, когда это произойдет? Рассуждал Инаичи, поглядывая то на ребенка перед ним, то на Хокаге. Когда это будет, тогда и будем размышлять на этот счет. А пока, можешь приступать, — сказал Хирузин главе клана Мозголомов. «Хай, Хокаге сама», — без энтузиазма произнес Яманака. «Что конкретно ставить?» — устало уточнил блондин. «Верность в деревне, доверие ко мне, блокировка враждебности к жителям Листа, ну и, пусть будет, стремление к титулу Хокаге в качестве мечты. Думаю, хватит, сделаешь это и можешь быть свободен». Также устало проговорил старик Сарутоби. «Не обуссудь, Минато, уж ты-то должен меня понять. Что же, приступим». Постарался мысленно оправдаться Инаичи, одновременно с этим, поднеся руки к младенцу. Примечание к части. Так-с, эту главу рекомендую запомнить надолго. Я, конечно, не охотник, но и у Чехова ружья висят не просто так, а с Талуэга. Глава 5. Первые шаги. Примечание к части. Шалом, смерды. Вас приветствует Шалын. Считайте это честью. Глава говно. От нее прям смердит за километр. Думаю, это было очень информативно. Удачи в прочтении. Апшки на песню принадлежат. Восходу. Открыть путь тем. Во тьме кто зрит, в ком страха нет, кто храбростью кипит. В финале тех победа ждет, кто смог сквозь мрак пройти вперед. Открыть путь тем, в ком сердце есть, душой кто смел, чьих подвигов не счесть. Пространство порвано на части, все изменить в героя власти. Солнце освещало деревню скрытого листа, лучи теплого света, от самой яркой звезды на небосводе, пробивались сквозь немногочисленные облака и делились своим теплом с окружающими людьми. Не все оценили такую щедрость и, бубня себе под нос и жалуясь на жару, щурили свои глаза. Проходящий, по территории своего клана, старик наслаждался своей прогулкой. Вдохнув теплый воздух, он остановился. Пара минут тишины, и старец все же произнес: «Выходи, Шикун, я знаю, где ты». С прикрытыми глазами, старик повернул свою голову. В том направлении, куда он обернулся, можно было заметить другого человека. Его темные волосы лаконично смотрелись вместе с бинтами, а шрам, в виде креста, на подбородке выдавал его личность с головой. «Хаэм, а я вижу, ты не теряешь времени даром, Хирузин». Холодный голос донесся до ушей третьего. «Как я могу судить? Все прошло по твоему плану», — утвердил старик, головой указывая на уходящего блондина, вдалеке. «Ты говоришь так, будто я все произошедшее подстроил. Ты же знаешь, я бы не стал подвергать деревню опасности. Меня Синси не этому учил. И тебя, кстати, тоже». Проговорив последнюю часть предложения, Сарутоби повернул голову, открыв свои глаза. Взгляд, которым действующий Хокаге одарил своего собеседника, был, мягко говоря, злобный. «Где был корень Анбу, когда на деревню было совершено нападение? Почему ты даже не показался из своей норы, Данза? Пока все были внутри деревни, я контролировал ее сохранность снаружи. Если этот акт был спровоцирован другой деревней, можно было бы ожидать внешнего нападения», — произнес Данза, совершенно не меняясь в лице. Хирузин ему не поверил, но дальше спрашивать его бессмысленно. «Ты не получишь Наруто, забудь о нем», — сказал третий, пресекая его на корню. Он сразу понял, почему его старый товарищ оказался здесь, в районе клана Сарутоби. «Хаэм, что ж, ты сделал свой ход и выиграл материал, но эта партия останется за мной», — уходя с глаз, проговорил перебинтованный старик. Сарутоби вздохнул, он понимал, что его друг не успокоится. Третий уже даже просчитал, какой следующий ход будет от главы корня, и этот ход ему не нравится. «Лис, определи Наруто в какой-нибудь дом малютки, пусть его там зарегистрируют и позаботятся о нем. Кстати, он уже проголодался, пусть его и накормит. Передай, что это приказ Хокаге. И да, пусть ему, в канцелярии, подготовит документы на имя Наруто Узумаки. Теперь в твои обязанности входит наблюдение за ним. Можешь взять кого-нибудь с собой. В общем, сбор команды наблюдателей оставляю на тебя. Я думаю, тебе не нужно объяснять, почему он удостоен подобной чести. Команда должна состоять из 4 человек, будете попарно сменять друг друга. Ваша задача только наблюдать, без особой необходимости не вмешиваться». «Хай, Хокаге-сама». Исчез шиноби так же быстро, как и появился. Повествование от лица Анбулиса. «Да уж, я недооценил то, с какой скоростью распространяются слухи, и как меняется расположение людей. Времени прошло всего ничего, а смотрители приюта крайне быстро переобулись в своем отношении к мальчугану. До этого он был солнышком, а теперь его не то что так не называют, его вообще перестали как-либо называть, хотя, может, это и к лучшему. Теперь они не особо рвутся заботиться о нем, повезет, если покормит хотя бы 2 раза за день. Такими темпами он не особо-то и вырастет, жить, конечно, будет, но, даже так, они буквально кидают жребий, кто пойдет кормить и убирать за демоном». Да, в связи с этим, Хокаге принял и огласил закон, который запрещает даже говорить про тему Джинчурики. А ведь Хокаге подстраховался на случай, если кто-то сопоставил бы внешний вид ребенка с Минато-саном, то они бы обломались, ведь сын Хокаге, якобы, мертв. Эх, ну и деревня. Не такой я ее себе видел, когда учился. О, пересменщики. Хаэм, жаль, не удалось змея уломать на наблюдение, Так хоть интереснее было бы, чем с этим молчуном. Этот пес, то еще скучное животное, фи, раздражает он меня. Да вот только, он единственный, кто подходил под требования наблюдателя.